Глава 28. Зырянов задержался больше, чем на неделю. Но это и к лучшему. Потому что я успел взять не только яды и медитацию, но и модуль по метательному оружию и усиленно тренировался в бросании ножей в мишень. И если бы поначалу броски казались неуверенными, то сейчас мне даже прицеливаться не надо было. Определил цель, отправил в нее нож и любуйся точным попаданием. Просто бросать в центр мишени вскоре стало неинтересно, и я выстраивал разнообразные фигуры из тех двух наборов метательных ножей, что были в моем и дядином контейнерах для похода наизнанку. Кстати, вместе с умением метать точно в цель все, что попадается под руку, мне досталась еще куча знаний о балансе, сортах стали и даже производителях того времени. И теперь я знаю, что ножи, доставшиеся мне, средненькие. Но и неплохие в критический момент не подведут. Поскольку голова участия в метании не принимала, и все шло на рефлексах, то я еще раз обдумывал случившееся за эту неделю с тем, чтобы окончательно решить, что рассказывает Зырянову, а что не надо. Разговор в Югинах точно надо, начиная с предложения Владика про киллера. «Владик, ты идиот!» — ласково ответила тогда сынули тетя Алла. «Этого делать нельзя, потому что Арине Ивановне это очень не понравится». «И что? Ее недовольство как-нибудь переживем?» «Я не уверена», — с нервным смешком возразила тетя Алла. «Если она посчитает, что мы нарушили ее планы, можем и не пережить. Целители, знаешь ли, умеют не только исцелять». Владик так громко засопел, что у меня ухо заложило. «Стимулирует умственную деятельность, не иначе». Но с этим у него по жизни не складывалось. Я даже задумался, не могло ли это быть следствием постоянной подпитки моей силой. Потому что ни про одного его родителя нельзя было сказать, что они тупые. Но не может пройти даром постоянное накачивание чужой энергии, явно что-то да вылезет боком рано или поздно. «А если деда? Тогда я встаю во главе рода, и будет ли Илюха живым, мне станет наплевать». «Владислав, смерти глав родов расследуются очень тщательно. И если в процессе расследования выйдут на тебя, то Вьюгины перестанут существовать, а вся собственность уйдет государству». «Это если все сделать неаккуратно». «Даже если тебе вдруг удастся сделать все аккуратно, но у Арины Ивановны возникнут подозрения, то она придет, и ты расскажешь ей все, как было, уж не сомневайся. Надеюсь, ты все понял». «Понял», — согласился Владик. «Первой нужно гасить эту старую коргу, но аккуратно, чтобы все решили, что она умерла от старости». Он опять засопел, видно решая, что сможет использовать из своего арсенала магии для имитации естественной смерти Живетевой. В этот раз я его затруднения понимал. Все смертельные заклинания магии льда оставляли в телах дырки, которые вряд ли можно было принять за естественные отверстия. Даже в такой хорошо пожившей старой корге, как Арина Ивановна. «Ничего ты не понял!» — неожиданно зло сказала тетя Алла. «Чтобы даже не дышал в ее сторону, если хочешь жить!» «Слушай, ну что она мне сделает?» — хмыкнул Владик. «Она всего лишь целитель, а я боевой маг!» На этих словах я невольно взоржал, потому что более неподходящего для себя определения Владика придумать не мог. Но не мог я всерьез воспринимать Владика как мага. Тетя Алла тоже не испытывала иллюзий относительно талантов сынули. «Целитель максимального уровня — страшный противник. Сердце может остановить даже на расстоянии, при этом спокойно обойдя почти любую защиту. Защиту, которую ты толком до сих пор создать не можешь. Это при постоянном доступе к чужой силе. Чтобы ты к Арине Ивановне не лез, это опасно!» Она визгливо орала, думая не о производимом впечатлении, а о том, чтобы донести определенную мысль до чужих мозгов. С этим были некоторые проблемы, до мозгов там слишком далеко докапываться. «Да что ты завелась? Она и так старая, сама помрет!» буркнул Владик, сообразивший, что планы по захвату мира завели его немного не туда. «Неизвестно еще, кто помрет раньше, она или дед». «Василия Дмитриевича, пока не время трогать. И от Ильи держись подальше. Достаточно того, что уже случилось», — продолжила она. «Нужен он мне», — презрительно бросил Владик. «Ну его вообще, лузер. Даже собственной силой распорядиться не может. Давай лучше пиццу закажем, а то что-то есть хочется после всех этих волнений». На месте тети Аллы я бы насторожился, потому что такой тон у Владика появлялся, когда он собирался сделать какую-то глупость и поставить остальных перед фактом исправления последствий. Но очки тети Аллы, через которые она смотрела на собственного отпрыска, были слишком глубокого розового цвета, не позволяющего улавливать такие тонкости. Поэтому она решила, что сынуля осознал, и примировала его пиццей, которую тут же заказала. Стоять и вечно их выслушивать я не собирался. Тут нужно конкретно Владика прослушивать, чтобы сразу пресекать его поползновение в ненужную сторону. Да и не скажут они больше ничего интересного. Тетя Алла предложила вызвать машину и вернуться в Горинск. Мол, все нужное уже провернули, и смысла находиться тут нет. Владу двигаться никуда не хотелось, но дома у него было удобств побольше, поэтому он нехотя согласился. Но, сдается мне, никуда они сегодня не поедут. Я позвонил Олегу, сообщил, что со мной все в порядке, но что мне нужно закончить с одним небольшим дельцем. Курьер с пиццей приехал быстро. Возможно, популярные у них готовились безостановочно. Мне это было даже на руку. Пока курьер переговаривался по домофону, я под скрытностью и ускорением подбросил в верхнюю коробку добрую жмень порошка, который носил уже давно, рассчитывая осчастливить Владика. Сегодня заодно и тетю Аллу осчастливил, которая разделила с наследником пиццу. Вскоре начались испуганные вопли и открылись окна арендованной вьюгинами квартиры, чтобы хоть немного уменьшить вонь от двойного пердежа. Подумали, что самое удивительное — наживить его. Только не решили, месть ли это за непослушание или за то, что они наговорили. Владик на всякий случай многословно извинился, как будто считал, что Живетьева слушает их самолично. Извинялся он красочно, но я был уверен, что ни от одной из идей кузен не отказался. Именно поэтому на арбалет я пока только посматривал, потому что для него нужен был модуль по метательно-стрелковому оружию. При выборе модуля я ориентировался на то, что нож на улице можно незаметно носить, а вот арбалет — нет. А носить оружие постоянно я собирался потому, что тетя Алла хоть и вправила мозги сыну, но ненадолго. А меня сильно беспокоили сказанные ею слова «пока не время», поскольку это означало, что на смерть деда у Живетьевых были какие-то планы. Я, конечно, на него обижен, но не настолько, чтобы позволить его убить. Возможно, он не так и виноват. Со своего вхождения в семью тетя Алла постоянно направляла его на нужные ей действия. Все это я сообщил приехавшему Зырянову, упустив из рассказа эпизод с пиццей, как не относящуюся к делу информацию. Зырянов выругался, но пообещал, что прослушку установит. Как Владика, так и тети Аллы. «Но тут уж где смогу», — честно признался он. «В Верейской квартире точно, а в особняке в Югинах смотреть надо». «А телефоны на прослушку?» «Это само собой. Но вот что мне интересно. Ты же их заклинанием подслушивал». «Ну, не верю я, что стоял у двери, приложившись ухом, а они так орали, что все было прекрасно слышно». «Заклинанием?» Согласился я и тут же опередил его просьбу. «Не передам». Зырянов вздохнул и почесал шею. «Было бы неплохо за увеличившиеся риски. А мне бы как раз сейчас пригодилось». «Можно сказать, в твоих интересах». «Там не одно заклинание, Григорий Савельевич. Кстати, отмычки вы привезли?» «Не могу сказать, что кстати, но привез». Он достал позвякивающую коробочку и вручил мне. «Держи. Сейчас идем». «А чего тянуть-то?» — спросил хмурый Олег, который, как и я, переживал из-за внезапно прорезавшейся кровожадности племянника. Он вообще, когда я пересказал подслушанное, внезапно решил, что Владик двумя трупами не успокоится, мол, тот, кто привыкнет так решать проблемы, будет убивать и дальше. Илье нужны ингредиенты для алхимии, она ждет то здание. Ингредиенты были нужны конкретно для ядов, а то часть того, что для них нужно, у меня закончилась к тому времени, как я выучил. Но даже если бы я это знал, то все равно не прекратил бы заниматься алхимией, потому что мне не хватало самой малости для возможности взять второй уровень. «Взрывчатку я тоже прихватил», — сообщил Зырянов. «Нет, если Илья откроет замки отмычками, которые видит в первый раз, я буду рад, хоть и очень удивлен. Но альтернативный вариант всегда должен быть. Ну, чтобы не бегать туда-обратно ради одного и того же». Мой отказ передать заклинание он воспринял стоически, но язвительности в его речи прибавилось. Я тоже не был уверен в своих способностях к взлому. Поэтому, пока Олег собирался, а Зырянов предавался отдыху у бассейна, я потренировался на замках в доме. При последней попытке на вскрытие замка у меня ушло меньше минуты, так что теперь даже сомнений не осталось, что смогу открыть механический замок. Поэтому отмычки полетели в мой рюкзак, а ножи я пристроил на перевязь, которая была в наборе специально для них. Зырянов отметил усиление моей экипировки насмешливым хмыком, но комментировать ничего не стал. В этот раз прогулка получилась не столь легкой, потому что когда мы были на середине пути, на нас вылетела пара изнаночных клювоголовых змей. Причем если одна летела, открыто привлекая к себе внимание, то вторая почти ползла по траве. Заметил ее Зырянов, он же и приговорил, пока я разбирался с первой, которая почти увернулась от метательного ножа, но ей это не помогло. Разделывал я их уже вполне профессионально. Все нужные части нашли место в контейнерах, заняло это минут 15, а я даже почти не испачкался. Дальше обошлось без приключений, и минут через 40 мы уже стояли у двери. Зырянов со скептической улыбкой спросил: «Илья, сколько тебе попыток нужно?» «Как получится, Григорий Савельевич», — ответил я и принялся за дело. Замки оказались разного типа, и начал я открывать их в неправильной последовательности. Один сразу защелкивался, как только я отпускал штифты. Пришлось попросить дядю подержать железку на нужном месте и перейти ко второму, который неожиданно открылся безо всяких сложностей. На замках еще чувствовались следы заклинаний, но были они скорее для сохранности самих замков, чем как дополнительные запоры. «Одна попытка, Григорий Савельевич», — сказал я и потянул дверь. «Однако, Илья», — кашлянул Зырянов, — «у тебя слишком много талантов для одного человека». «Ошибся я», — заметил писец, как только я создал факел, чтобы осмотреться. «Не алхимик, не артефактор. Целитель». Не знаю даже, с чего он сделал такой вывод. Две комнаты, одна совсем крошечная, без окон, с одной единственной металлической кроватью, которая сама не рассыпалась, но то, что лежало на ней, превратилось в труху. В труху же превратилось и все остальное, что было в этом странном домике. Даже стекол не осталось, в окнах торчали одни металлические решетки. А вот посуда, та почти вся уцелела, а не уцелела часть той, которая была керамической и свалилась при разрушении мебели. Мне показалось, что мебель была даже не деревянной, а пластиковой, очень уж странная субстанция пушилась на полу. Ни контейнеров, ни артефактов, ничего интересного не нашлось. «Да уж», — выразил общее разочарование дядя. «И стоило ради этого огород городить?» «Защитная система цела», — сообщил писец. «Ее можно запитать и перенастроить на вас». «Будет перевалочной базой», — предложил я. «В часе быстрой ходьбы от нашего прокола? Зачем она нам?» На всякий случай я использовал сопряжение, убедился, что место для прокола действительно рядом есть, после чего ответил: «Отсюда можно открыть прокол, только неизвестно, где он будет с той стороны». «По карте можно глянуть», — снисходительно сказал Зырянов. «Прикинуть направление и расстояние получится примерно за вашей академией». «Для изнанки это так не работает», — возразил я. «Поэтому лучше дождаться ночи, чтобы не вывалиться посреди города». «Подожди. С чего ты взял, что расстояния наизнанке не совпадают с расстояниями сверху?» — насторожился Зырянов. «Есть такая информация. Она не соответствует вашей?» «Ну...» — протянул Зырянов. «На моей памяти никто не заходил в один прокол, чтобы выйти в другой, но логично было бы, если бы расстояния совпадали». «Логика не всегда работает наизнанке. Если бы место для прокола было рядом, я бы его обнаружил сверху. Но его там нет, значит, выход далеко». «Так...» — Зырянов огляделся. «Выходит, чтобы проверить, нам нужно идти сюда вечером. Не совсем поздним, чтобы не лишаться обзора. Ночевать можно действительно тут, только взять с собой спальники». Он с сомнением огляделся, но чтобы навести здесь чистоту, достаточно использовать несколько заклинаний, что я показывать пока не буду. Я полез заправлять защитный купол, который, на удивление, оказался рабочим. Перенастройка заняла всего ничего. Оказалось, достаточно приложить руку, и теперь данная система будет опознавать меня как владельца. Неожиданно заработала система вентиляции и освещения, а вот жалюзи, как я ни пытался пробудить к жизни, даже не шелохнулись. Подозреваю, что за столько лет механизм, с которого давно слетели все заклинания, либо рассыпался, либо сплавился в единое целое. «Почему ты думаешь, что это целительский дом?» Некоторые повреждения магии легче всего исцелять наизнанке. Регенерация, опять же, здесь идет на порядок быстрее. Иначе смысла нет ставить тут кровать, а так она для пациента. Ну, хоть какие-то артефакты должны быть. Зачем? Во-первых, целитель сам себе артефакт. Во-вторых, сильный целитель, а тот, кто практиковал здесь, наверняка был сильным целителем, имел собственный пространственный карман, в котором держал все нужное. И куда это нужное девается после смерти? Обычно высыпается рядом с трупом, спокойно ответил писец. Поскольку куч полезных вещей тут нет, логично предположить, что он умер в другом месте. К сожалению. Это действительно было к сожалению, потому что от разбора вещей целителя я бы не отказался. Там могли быть полезные для меня записи, а то и нужные модули. Но если он умер над этим местом, и там никто не порылся, то у меня есть шансы. Возможно, такие рассуждения оказались циничными, но меня с создателем писца разделяла такая прорва времени, что хозяин этого дома выглядел для меня скорее абстракцией, чем когда-то жившим человеком. На возвращение времени ушло еще меньше, потому что на нас больше никто не сагрился, а я не отвлекался на сбор травок и всего остального. Да и отвлекся бы я сейчас только на добычу металла изнанки, которого найти больше не получалось, увы. «Поход в вашу изнанку выглядит детской прогулкой по сравнению с нормальной». То ли пожаловался, то ли порадовался Зырянов, когда мы вышли. «Потому что она низкоуровневая, здесь многих опасных тварей просто нет», — пояснил я. «Но и ингредиентов, которые мне понадобятся на высоких уровнях алхимии, тоже нет». «Так-то логично получается прокачиваться постепенно», — согласился Зырянов. «Так, с походом в ночь. Предлагаю через неделю». «Вечером выходим, утром возвращаемся и утром же собираем ингредиенты на обратном пути». «Илья, тебе на неделю хватит?» «Должно», — согласился я. «Я планирую заниматься рецептами, которые требуют много времени». Уточнять, что это яды, я не стал. Кто знает, как Зырянов к этому отнесется. Может, себе попросит, а может, решит, что со мной лучше порвать до того, как на меня обратит внимание полиция. Но взгляд у него стал заинтересованный, когда понял, что я планирую что-то новенькое делать. Телефон зазвонил очень вовремя. Номер был незнакомый, но я ответил. «Добрый день! Вы оставляли бронь на монеты в нашем магазине. Они поступили и были отложены для вас. Бронь будет действовать еще 3 дня, после чего монеты поступят в свободную продажу». А заказывал я у них модули целительства. Зря, конечно, не отменил заказ на модуль 2-го уровня, когда получил его от Лихолетова, но то, что говорят о монетах во множественном числе, означает, что там их несколько, и без покупки я не уйду. «Спасибо. Я заберу сегодня», —